Глава 80. Я резко села на корточки и, отодвинув ткань брюк, обхватила руками лодыжку. Брюки очень свободные, так что вполне можно будет задрать их как минимум до колена. А это еще хоть немного отсрочит момент и поможет хоть немного успокоиться. Мастер снова рассмеялся. «Ох!» — я закусила губу, чтобы не застонать вслух. От его потрясающего смеха тело прошило сладкой судорогой, аж ноги ослабли. Не в силах сидеть на корточках, я упала на колени. К счастью, подо мной был мягкий ковер. Чтобы сосредоточиться на работе, мне потребовалась вся моя воля. Мастер определенно раскусил меня, ведь сегодня я завалила все проверки. Если бы мне было на него плевать, то слова о том, что он снимет штаны, оставили бы меня равнодушной. О, он прекрасно знал, что со мной творится, и осознание этого факта тоже лишь усугубляло мое состояние. До какого момента он позволит мне поступать так, как я хочу? Что-то определенно назревает. Я будто прогуливалась по морскому берегу, точно зная, что через пару минут здесь все сметет ураганом. И затишье перед этим заставляло лишь ярче ощутить неизбежность моего положения. В этом напряженном состоянии я очистила одну ногу до колена и даже чуть выше, потом перешла на вторую. Мастер больше не смеялся. Он молчал, и от этого становилось хуже с каждой секундой. Но лучше бы продолжал молчать. Ведь когда он нарушил тишину... Ох! «Знаешь, мне не дает покоя один вопрос», — вкрадчиво начал он. «Никак не могу перестать об этом думать. На тебе сейчас такое же белье, как и вчера». Меня опалило внутренним жаром, хотя казалось, куда уж жарче. Оказалось, есть куда. Хорошо, что дракон стоял спиной. Я наверняка была красной, как помидор. «Зачем вы мучаете меня, мастер?» Клянусь, это вырвалось само. Я не планировала давать ему понять, насколько остро реагирую на всю эту ситуацию. «Мучаю?» Задумчиво и с явным удовольствием повторил он. «У меня и в мыслях этого не было. Наоборот, я только недавно в полной мере осознал, насколько ты важна для меня, и понял, что в последние дни думал только о тебе. Сначала размышлял, что с тобой не так, и почему ты не хочешь ко мне прикасаться. Потом следил за каждым твоим шагом, обманывая самого себя, что дело исключительно в твоем подозрительном поведении. А в конце просто ревновал, даже не желая хоть как-то это себе обосновывать. Мне просто не хотелось, чтобы кто-то другой прикасался к тебе. Когда ты улыбалась другим, меня это злило. Хотя, если подумать, все это никак не помешало бы тебе убрать решетку с моего тела. Только сейчас, наконец, я перестал заниматься ерундой и честно признался себе, насколько же в самом деле ты для меня важна. Ты другая, не такая, как все. Особенная. Не помню, чтобы когда-нибудь чувствовал хоть что-то подобное». Последние фразы он произнес до крайности серьезно и веско, без насмешки. «Особенная?» — эхом отозвалось в моей голове. «Это потому, что я человек, а ты никогда так близко не подпускал к себе человека». «И я не намерен больше бороться с собой», — закончил он. Я вздрогнула от того, как это прозвучало, жестко и бескомпромиссно, как ультиматум. Он будто смирился с тем, что болен, и больше не собирался с этим бороться. Повисла тишина, тяжелая, давящая. После слов мастера переносить ее было ой как непросто. Если раньше я воспринимала тишину как паузу, во время которой можно выдохнуть, то сейчас было ощущение, что с каждой секундой все сильнее натягивается невидимая тетива. Когда она натянется до предела, что-то произойдет. Я с ужасом ожидала этой предельной точки. Ну как с ужасом? В то время как мозг кричал «соберись!», тело капитулировало еще до начала сражения. Руки будто одеревенели, стали непослушными. Впрочем, я как раз очистила вторую ногу до колена, захватив даже еще несколько сантиметров над ними. Очистить больше не представлялось возможным. Теперь уже точно надо было снимать брюки. И мы с драконом оба понимали это. «Больше сбегать не получится, да?» Эта фраза мастера стала неожиданной, как пуля в лоб. Я до боли закусила губу, чтобы не выргуться. Он даже не пытался как-то подобрать слова или завуалировать истинный смысл. Ну нет. Я призвала на помощь всю свою злость и резко встала, вложив все силы в это простое действие. Мне хотелось сказать дракону все, что накипело. Сказать, что он поступает нечестно, и если он хоть немного благодарен мне за сегодняшнее спасение, то пусть просто даст мне доделать мою работу, а не изматывает намеками. В этот момент мастер повернулся так резко, что я невольно отшатнулась, но он подхватил меня за талию и прижал к себе, не дав упасть. Напоровшись на его взгляд, я замерла. Какими пронзительными и насыщенными стали его глаза. В черном, казалось, я видела бездонную черноту космоса, а голубой будто пронизывал насквозь, глядя прямо в душу. Этот взгляд обезоружил, обездвижил меня. Лишил воли и разом уничтожил все, что заставляло меня сопротивляться. А еще сквозь ткань брюк я отчетливо ощутила его желание. Очень большое желание. И от этого ощущения все, что от меня осталось к этому моменту, просто моментально полыхнуло и сгорело в жарком пламени.